Собачья шерсть 2. Усы у собаки — это сенсорный орган. С их помощью собака ощущает малейшие изменения движения воздушного потока. У некоторых собак два слоя шерсти. Шерсть, которая нам видна, и подшерсток. Этот самый подшерсток и помогает собаке сохранять тепло и оставаться сухой в холодную погоду. Он же защищает кожу собаки от солнца. Кусочки шерсти собак со всего мира были вложены в бронзовую статую Пэтсиэн, абсолютно глухого бультерьера. У Пэтсиэн, которая регулярно наведывалась на пристань города Джуна в штате Аляска, развилась способность безошибочно определять появление каждого корабля, который причаливал к пристани задолго до того, как он появлялся в поле зрения или кто-нибудь мог различить на слух звуки, свидетельствующие о его приближении. Пэтсиэн энергичным лаем, приветствующая еще не появившиеся корабли, была для этого места настолько привычным явлением, что мэр Джуна дал ей титул «Официальный встречающий города Джуна, штата Аляска». Пэтси стала самой известной собакой. Ее фотографировали чаще, чем Рин Тин Тина. В 30-е годы ее портрет очень любили изображать на почтовых карточках, а для многих посетителей Джуна она была главной достопримечательностью. И по справедливости городу было за что благодарить Пэтсиэн. Она действительно затмила все пикантные новости, о которых судачили корабельные повара. Когда в 1942 году Пэтсиэн умерла, ее со всеми почестями похоронили в море. Теперь туристы приходят, чтобы дотронуться до ее статуи и навсегда увести с собой ее дружеское благословение.